появилась фигура Ангри. Воспользовавшийся заминкой, Кефар успел перекатом уйти в сторону, призывая меч и отступая к сыну. «Это произойдет не сегодня», — спокойно сказал Каулманткай, занимая атакующую стойку. «Квинлан, уходите. Использование знаний темной стороны всегда имеет свою цену. Джедай», — яростно прохрипел Дарт Вейдер и первый бросился в атаку. Магистр павшего ордена джедаев и повелитель ситхов устремились друг к другу, скрестив световые мечи. Красный клинок стремился найти путь к телу джедая, однако тот успешно отражал натиск противника, быстро оставив несколько следов от светового меча на черной броне. Наблюдавшему за боем Карта казалось, что Дарт Вейдер был самим воплощением темной стороны, в то время как противостоящий ему Каулманткай был сосредоточением светлой стороны. Младший Вос еще только начинал свой путь, несмотря на то, что отец обучал его пользоваться силой с 4 лет, однако даже он впечатлен происходящим. Ангри с неожиданной проворностью сделал прыжок, перепрыгивая ситха и одновременно нанося сверху рубящий удар, который тот в последний момент успел заблокировать и приземлился за спиной противника, слепым ударом назад пытаясь достать до позвоночника лорда ситхов. Тот вновь успел отбить удар, уводя клинок джедая и развернулся, для продолжения боя. Казалось, все вокруг было пропитано могуществом великой силы. Магистр нанес мощнейший толчок силы прямо по противнику, снося стену дома, находившуюся за спиной того, но Дарт Вейдер даже не шелохнулся. «Карта!» — привел младшего Кефара в себя голос отца. Квинлан тем временем срочно искал выход, понимая, что пешком у них не получится далеко уйти. Где-то рядом должен был быть корабль, на котором прибыл ситх, но как его найти? По пути на ферму он не заметил ничего подобного. Возможно, стоит броситься в бой, нанеся удар в спину убийцы жены, проигнорировав предупреждение магистра. Темная сторона внутри Квинлана требовала этого, однако холодный разум требовал спасти тех, кто еще жив ради будущего. «Вос, не спеши умирать», — раздался из передатчика, о котором Кефар успел позабыть бою, знакомый голос Диваренца. «Двигайтесь быстрее к опушке севернее домов». «Никогда не был так рад тебя слышать, Вилли», — ответил Квинлан, в сердце которого вновь поселилась надежда. «Карта, быстрее туда». Указав сыну, он одной рукой подхватил продолжающую находиться без сознания датамирскую ведьму, пришедшую на помощь его семье, и призвал при помощи остатков силы в себе тело жены. Он понимал, что Хейлин была мертва, но не мог себе позволить себе оставить ее без погребения. Не оглядываясь, он бросился вслед за сыном к приземляющемуся шаттлу, из которого показался обеспокоенный Толм.